Глава 8. Новая семья. Только поверхностные люди не судят по внешности. Оскар Уайльд. Портрет Дориана Грея. 13 декабря. Даррелл Дахановар. Я очнулся. Кончики пальцев застыли. Ледяной озноб поднимался вверх по ладоням, предплечьям, колол плечи и скатывался вниз по спине. Было настолько холодно, что я перестал чувствовать ступни ног. В темноте слабо горела маленькая лампочка над дверью и отсвечивала зеленью жидкость, в которой лежал Вивиан. Его рука с посиневшими от холода ногтями крепко сжимала край резервуара, словно кадаверцен хотел выбраться наружу и не мог. «Кристоф!» – прошептал я, с трудом двигая онемевшими губами. «Крис!» Казалось, ментальные нити, соединяющие меня с Вивом, смерзлись до состояния стальной проволоки, а его сущность, медленно перетекающая в мою память, превратилась в кусок льда. Мой выдох вырвался облаком пара. «Крис!» Дверь распахнулась. На пол упала полоса яркого света. Я услышал испуганный, удивленный возглас, потом быстрые шаги, а спустя мгновение знакомый голос раздраженно произнес. «Сэм, я тебя убью! Сколько раз можно повторять, что ты должен быть здесь постоянно?» «Но я думал...» — вяло мямлил провинившийся. «Лучше бы я оставил Лориана. От него больше толку. Отойди, не путайся под ногами». «Даррелл! Даррелл, ты меня слышишь?» Хмурое лицо Кристофа выплыло из темноты, и я прошептал. «Холодно. Ему холодно. Сейчас станет теплее». Повернув голову, я увидел, как колдун подходит к ученику и поит его своей кровью. Температура в помещении немного поднялась. Дыхание уже не смерзалось. Пальцы Вивиана, вцепившиеся в край ванны, расслабились. Рука скользнула по стеклу, снова погружаясь в ихр. «Да тут дуба можно дать!» — негромко сказал Сэм. Он стоял у стены, наблюдая издалека, опасаясь сердить учителя своим присутствием, но не в силах преодолеть любопытство. «С чего это вдруг?» «Один из признаков магического воздействия», — задумчиво сказал Кристоф, внимательно рассматривая лицо Вивиана. «И тебе, Сэмми, давно уже пора бы его знать». «Крис!» Говорить было трудно. Одна часть моего сознания вместе с умирающим кадаверцианом плавала в черном беспамятстве. Другая пыталась осознать то, что я увидел в прошлом. «Он хочет что-то сказать!» Сэм стал приближаться ко мне, далеко обходя резервуар с Вивианом. Я вызвал в памяти подземелья и предметы, лежащие на полу. Картинка прыгала, искажаясь, по ней шли полосы и рябь. Но Кристоф должен был разобрать. «Хватит, Дар!» «Я понял». Я открыл глаза. Мрачный мастер смерти стоял рядом, глядя на меня и как будто не видя. «Это малый круг», — произнес он наконец. «Что?» — подал голос Сэм. «Какой круг?» На этот раз колдун не обратил внимания на очередное проявление невежества ученика и сказал, обращаясь больше ко мне, чем к нему. «Частично вещественные символы кланов используются в некоторых ритуалах. Использовались раньше, очень давно». Кадаверцан поднял руку, машинально рисуя в воздухе невидимый узор. «Расположенные определенным образом, они могут оказывать колоссальное воздействие. Из Вивиана пытались вытянуть силу с помощью нескольких древних артефактов и пары новых. Змея, пришпиленная к доске. Оригинально, но бессмысленно». Движением кисти колдун стер несуществующий узор. «Только большой круг способен вобрать в себя всю мощь. Для этого нужна кровь 13 представителей кланов. А еще лучше их живые, но обездвиженные тела. И символы. Настоящий Антам Лудера, настоящий волк, средоточие силы вриколакосов, настоящий призрак, а также крест основателя, ритуальное жало Тхарнисх, подлинные, а не их жалкие подобия». «Как же добыть Орион?» Вмешался в размышления Кристофа Сэм. «Через сложную систему магических линз. Созвездие будет отражаться в зеркале, лежащем на полу. Ладно. «Все, Сэмюэл, иди займись делом. Я сам здесь побуду». Когда дверь за учеником закрылась, Крис сел в кресло рядом со мной. «Не нравится мне это, Даррелл. Совсем не нравится. Читай дальше. А я буду думать». Я закрыл глаза, пытаясь расслабиться. Холод постепенно уходил из лаборатории, дышать стало легче. И мои ощущения вновь растворились в памяти молодого кадаверцана. Было прохладно. Накрапывал мелкий дождь. В лужах отражались горящие фонари. Вивиан стоял на тротуаре, глубоко засунув руки в карманы куртки, и смотрел в окна высотки. Он не помнил, как оказался на этой улице. Последнее, что осталось в памяти, — потайная комната в особняке Ферри. Холод и змея, примерзшая к земле. Остальное таяло в черноте. Кем бы ни был тот, кто пытался провести странный ритуал, он оказался мертв. А Вивиан свободен. Он глубоко вдохнул свежий воздух. Запрокинул голову, глядя на небо. Свобода. Только что с ней делать? Загадочная темная половина была счастлива и готова вопить от восторга. А Вивиану на мгновение стало неуютно под этим огромным небом, затянутым тонкой пеленой облаков. Он знал, что до восхода необходимо найти убежище, и надо поесть. Беглец быстро шел по улице, внимательно глядя по сторонам, но больше не наслаждался красотой разноцветной ночи. Искал. Прислушивался. Охотился. Странное состояние. Непривычное. Он делал то, что нужно, не задумываясь, не обращаясь к логике на уровне инстинкта. Вдалеке показались гаражи. Дверь самого крайнего была распахнута. На стене светилась длинная белая лампа. Внутри, возле машины, возился мужчина в засаленной куртке. Чертыхался, копаясь в моторе. Вивиан медленно, бесшумно приблизился, и когда человек выпрямился, опустил руку ему на плечо, рывком разворачивая к себе. Тот вздрогнул от неожиданности, взглянул в лицо вампира, и тут же глаза его закатились, а безвольное тело съехало на капот «Жигулей». Охотник рывком распахнул куртку на его шее и вонзил клыки. Всего несколько глотков. Не убивать. Кровь была теплой, сладкой и такой головокружительно вкусной, что оторваться от жертвы стоило большого труда. Две ранки затянулись за несколько секунд. Осталось только красное пятно, как будто кожу на шее мужчины натер слишком узкий воротник. Придерживая бесчувственное тело, Вивиан открыл дверцу машины, осторожно опустил жертву на сиденье водителя и быстро вышел из гаража. Свобода приобрела новый, неожиданный вкус. Ни угрызений совести, ни сомнений. «Я уже вряд ли человек», — размышлял он, быстро удаляясь. «Хотя еще чувствую себя им». Воспоминания о прошлом не возвращались. О будущем думать не хотелось. Единственное, что Вивиан знал, нечто внутри защищает его, подсказывает, направляет. И лучше слушаться загадочную темную половину. Он шел вдоль домов, сам не зная куда. Но в какой-то момент вдруг испытал сильнейшее желание свернуть в темный переулок между двух девятиэтажек и не стал сопротивляться. Прошел насквозь сквер с чахлыми акациями и кленами, едва не спугнув целующуюся на скамейке парочку своим бесшумным появлением из темноты. Перепрыгнул через канаву с трубами на дне, пересек еще одну улицу и увидел в глубине двора между домами приземистое здание с тусклой неоновой вывеской. Бар или ночной клуб. Отчего-то Вивиану захотелось немедленно войти в него. Разумом он понимал, что сейчас не время для походов по увеселительным заведениям. Но нечто внутри настойчиво подталкивало к деревянной двери под железным козырьком навеса. Внутри оказалось полутемно. Небольшой зал освещали лишь лампочки у барной стойки и свечи, стоящие на каждом из грубо сколоченных столов. Мрачный бармен, протирающий стаканы, не отрываясь от своего занятия, смерил вошедшего внимательным взглядом. Посетителей было немного. Играла тихая музыка. Вивиан сел у стойки. Заказал пиво. Скорее из любопытства. Его запах все еще был приятным, но вкус оказался омерзительным. В зеркале, висящем за спиной бармена, отражался весь зал. Вивиан посматривал в него иногда и внезапно увидел девушку, сидящую за столиком у самого входа. Хотя мгновение назад ее не было. Незнакомка выглядела вызывающе. В первую очередь внимание привлекали красные волосы, в искусственном беспорядке торчащие в разные стороны лохматыми прядями. Потом взгляд натыкался на полную. Красивую, надо признать, грудь, стянутую шнурованным корсажем. И оторваться от изучения смелого декольте, чтобы посмотреть, наконец, в ее лицо, стоило некоторого усилия. Но здесь Вивиана ждало легкое разочарование. Черты незнакомки были грубоватыми, почти некрасивыми. Хороши оказались лишь губы, пухлые, чувственные, но слишком ярко накрашенные. Девушка сидела, положив ногу на ногу, демонстрируя чулки с рисунком в виде маленьких черепов. И тоже оценивающе, с легкой усмешкой рассматривала Вивиана. От нее шло ощущение опасности, и беглец понял, что дело тут вовсе не в одежде стиля Сада Маза. Короткая кожаная юбка, перчатки с обрезанными пальцами, сапоги на высоких каблуках и шипастый ошейник были лишь внешним антуражем. а изнутри девицы поднимался холод, отличающийся от теплой ауры людей. Темная половина души Вивиана угрожающе заворчала, сжалась, будто готовясь к прыжку, и он отодвинул едва тронутое пиво. Положил на стойку деньги, но не успел сделать и шага. В бар ввалились трое нелюдей, одетых в черную кожу, с похожим выражением злобного веселья и голода на бледных физиономиях. «Эй!» – заорал один, обращаясь к бармену. «Бутылку текилы с собой!» Второй, вытащив из кармана флягу, основательно приложился к ней. Явственно запахло кровью. Третий уставился на Вива, и на его лице появилась нехорошая улыбка. «Смотрите, кто здесь! Падальщик! А я думал, они все уже передохли!» Лучше всего было не реагировать на непонятное, но, несомненно, оскорбительное заявление и уйти. «В другой раз я смогу достойно ответить», — уверял себя Вивиан. «Просто не сегодня». Но слабое утешение не успокоило трясущуюся от гнева темную половину. Второе «я» было готово броситься на наглых отморозков и вцепиться в горло первому, кто окажется на пути. Однако Вивиан постарался заглушить ярость и молча прошел к выходу. По дороге его довольно чувствительно задели плечом, попытались схватить за куртку, но безуспешно. И все же уйти мирно не удалось. В паре десятков метров от бара Вивиан вдруг почувствовал рядом волну хищной злобы. Один из нарывающихся на драку толкнул его к стене. «Далеко собрался?» Зрачки агрессивного типа начали светиться, а физиономия стала откровенно дикой. Такими же были лица его товарищей, неспешно вставших с двух противоположных сторон, перекрывая путь. «Уйди с дороги». «А ты покажи какой-нибудь фокус. Может, я испугаюсь и убегу?» Он тихо засмеялся, а потом неожиданно злобно оскалился. «Принесем магистру сувенир. Печень некрофила». «Отпусти его, пироман», — раздался вдруг спокойный, с нотками презрения голос. За спинами отморозков стояла та самая красноволосая девушка из бара. «Что ты сказала, детка?» — лениво протянул тот, что толкнул Вивиана. «Этот Харнисх», — напряженно произнес его приятель, стоящий справа. «И что?» — прорычал зачинщик ссоры, а потом буркнул девице. «Проходи, не задерживайся. Впрочем, если хочешь, можешь позабавиться с нами. Не каждый день встретишь кого-нибудь из этих могильных крыс». «Отпусти его». «Быстро!» — повторила девица угрожающе, чуть выдвинув тяжелую нижнюю челюсть. Ее серые глаза сузились, руки в перчатках сжались в кулаки. Враги отступили от Вивиана, и все трое неторопливо направились к незнакомке, собираясь взять ее в кольцо. «С каких это пор ночные рыцари защищают некромантов?» «С этих самых». Она шагнула вперед, и в ее руках неизвестно откуда появилась массивная дымчатая алебарда. Вивиан онемел от удивления. Его противники тоже. «Итак, кто первый?» «Да ну ее к черту!» — буркнул зачинщик ссоры, начиная стремительно терять интерес к происходящему. «У меня в планах на сегодня нет бойни с птенцами Миклоша». Остальные, похоже, готовы были с ним согласиться. «Проваливайте, пока я добрая», — процедила девушка сквозь зубы. Едва торопливые шаги посрамленных врагов стихли в соседнем переулке, алебарда исчезла из ее рук. «Тупые осиманы», — сказала красноволосая пренебрежительно и улыбнулась Вивиану. «Привет, колдун». Он молча смотрел, как она приближается. «Рейлин?» «Вивиан». Девица рассмеялась. «Это типа прикол такой? Ученик великого чародея Мерлина? Только там вроде девушка была». Он уставился на неожиданную защитницу, не понимая, что за чушь она несет. Харнисх вздохнула. «Ты что, даже это не читал? Рыцари круглого стола, король Артур, великий волшебник Мерлин и его ученица, которую звали как тебя. Она еще предала его потом. А, ладно, неважно». В этом Вивиан был согласен с новой знакомой. Его интересовало другое. «Почему ты помогла мне?» Она на мгновение задумалась. «Не знаю». И нахмурилась, словно действительно не понимая, что за помутнение на нее нашло. Но тут же тряхнула огненными волосами и улыбнулась. «Наверное, твое некрообаяние и все такое. Сам знаешь. Что, сбежал от строгого учителя поразвлечься? Нечто вроде того. Тогда ты выбрал неудачное место». Она взглянула в сторону бара. «Это притон для плохих ребят вроде Асиман и Тхарнисхов. Ферри сюда не ходят. Они предпочитают более уютные гнездышки». «Ферри, я сыт по горло!» Это вырвалось почти против воли, и Вивиан с удивлением услышал в своем голосе злобное рычание. Довольная Рейлин рассмеялась. «Я, представь себе, тоже. Кстати, не хочешь меня поблагодарить? Спасибо. Не так. Девица крепко взяла его за отвороты куртки и приподнялась на цыпочки. Полные горячие губы буквально впились в его рот, но она тут же отшатнулась, сверкая веселым шальным взглядом. «Пошли. Там еще остались свободные комнаты. Но ты знаешь правила, да? Никаких вопросов про клан и... вообще никаких вопросов. Встретились, расстались и все забыли». «Защита и убежище», — торжествующе шепнул темный голос в глубине души. «То, что ты искал». Лежа на кровати, Вивиан глядел в темный потолок. Под помещением бара оказался этаж, где находился десяток комнат без окон. Идеальная гостиница для тех, кому надо скрыться от лучей солнца. Рядом, прижавшись горячим боком, тихо посапывала во сне Рейлин. Она была уверена, что великолепно провела время. Но Вивиан чувствовал, что использовал ее. Продолжает использовать. Он не знал, откуда эта убежденность, но темная половина души настойчиво подсказывала, как себя вести, чтобы эта девушка продолжала помогать ему. Начала испытывать доверие. Привязалась. «Не понимаю, как, однако, кажется, я могу управлять обстоятельствами. Мне помогает именно в тот момент, когда это необходимо. Совпадение? Удача?» С одной стороны, это успокаивало Вивиана, с другой — начинало беспокоить все сильнее. Что-то в его сознании сопротивлялось подобному везению. Поднявшись, он бесшумно оделся. Хотя это было глупо. Следовало остаться и вытянуть из девчонки как можно больше информации. Темная половина недовольно ворчала, когда он выходил из комнаты, но не смогла совладать с упорством владельца. В зале был только один посетитель. Он оживленно болтал с барменом, но, увидев Вивиана, замолчал и оглянулся. Однако тот быстро прошел к выходу и свернул за угол дома. На сегодня знакомств с ночным населением столицы ему хватило. Солнце село совсем недавно, и на улице было еще очень ярко. Жмурясь от света, бьющего в западной части неба, Вивиан почти бегом направился прочь от бара. Но ранний гость клуба для кровопийц догнал его у сквера. «Постой! Я Сэмюэл Кадаверциан!» Вивиан изо всех сил напряг свою непослушную память. Снова резануло унизительное чувство собственной ущербности. «Я не знаю ничего!» «Мы с тобой из одного клана». Вивиан резко остановился. «Я немного понаблюдал за тобой и понял, что ты сам по себе. Не знаю, что случилось, но Асиман и Тхарнисхи не самые лучшие приятели для одного из нас. Поверь мне, думаю, будет лучше, если ты вернешься в нашу семью». Предложение поразило Вивиана. Вот он, реальный шанс получить настоящий приют, настоящую защиту, настоящие знания. Двухэтажный особняк закрывала от широкой набережной высокая кованая ограда и живая изгородь. Сэм уверенно подошел к входу, на мгновение приложил ладонь к замку и широким жестом распахнул дверь. «Прошу». Высокую арку в конце коридора освещали лампы в виде факелов. За ней был круглый холл с отполированным до зеркального блеска полом. В чередовании темных и светлых плит угадывался какой-то рисунок, но Вивиан понял, что разглядеть его можно только с верхней галереи, которая огибала зал по второму этажу. С ее перил спускались длинные полотна гербов, как в древних замках, и золотые шнуры их окантовки заканчивались в 2 метрах над черно-белыми плитами. На одном из флагов Вивиан увидел изображение морды волка. Другой украшали золотая корона, скипетр и держава. На третьем была нарисована изломанная красная стрела в белом круге. В центре 4-го сиял серебряный подсолнух. Забыв обо всем, Вивиан медленно шел от одного штандарта к другому. Сэм бесшумно следовал за гостем. «Какой из них нравится тебе больше всего?» Быстро окинув взглядом светящиеся полотна, Вивиан остановился на вышитом черном кресте, опутанном зеленым вьюном с узкими листьями. Чем дольше он смотрел на символ, тем ярче испытывал ощущение, что границы белого куска ткани расплываются, заслоняя темный зал. И вот уже впереди встает настоящий огромный монолитный крест, увитый яркой зеленью. Листья ее чуть дрожат на ветру. «Вот этот». Спутник усмехнулся. «Правильный выбор. Ну идем, познакомлю тебя с нашими». В просторной гостиной было полутемно. Свет давали лишь красные угли в камине и несколько огоньков, дрожащих над высокими белыми свечами. Вивиан разглядел 2 молодых людей и 3 девушек, расположившихся в низких креслах. Они весело разговаривали, но как только увидели гостя, замолчали и уставились на него с вниманием, явно превышающим обычный вежливый интерес к незнакомцу. «Новообращенный Кадаверциан?» В голосе миловидной курносой шатенки прозвучало недоумение. «Откуда он?» «Это Ада», — представил ее Сэм. «Знакомьтесь, Вивиан». Он попал в довольно неприятную историю с тремя осиманами и одним тхарнисхом. Давно тебя обратили?» Она склонила голову к плечу, с доброжелательным участием глядя на новичка. «Я точно не помню». Его ответ удивил всех. «И кто это сделал?» Воскликнул мужчина в темно-зеленой одежде с поразительно некрасивым, но подвижным и выразительным лицом. «Не знаю». Вивиан предпочел бы, чтобы знакомство с новым кланом обошлось без допросов о его происхождении, но чувствовал, что все присутствующие заинтересованы в нем искренне. Я очнулся уже таким, какой есть. И рядом не было никого, способного ответить на мои вопросы. «Послушай, Крис». Спросивший, еще раз внимательно осмотрев Вивиана, повернулся к широкоплечему мужчине, сидящему в стороне от остальных, в тени глубокого кресла. «Кадаверцан сами по себе не заводятся, словно мыши в грязном белье». Ада недовольно поморщилась. «Что за псевдоалхимический бред, Адриан? Никто не заводится сам по себе. Естественно, его обратили». «Я слышала одну легенду», — глядя в потолок, мечтательно произнесла молодая женщина в роскошном платье с оторочкой из меха и прозрачными, как вода, глазами. «Будто бы раз в 700 лет смерть появляется среди людей и сама отмечает одного из них. Наделяет некромантической силой, привлекательностью и...» «Да-да, Кэти», — перебил Адриан, сморщив физиономию в скептической гримасе. «Все это очень романтично, но не меняет сути дела. Кто из наших мог обратить парня и бросить его в подвале?» «Франциск», — сказала красивая блондинка с огромными темно-синими глазами и повернулась к Аде, которая утвердительно кивнула. «Шутка в его стиле». Он инициировал Леона и, вообще ничего не объяснив, сунул новорожденного неофита на путь смерти, дабы проверить его стойкость. «Но ты ведь отлично помнишь, Донна, что мы с Кристофом были готовы вытащить его оттуда», — возразил Адриан. «Да, только Франциск ничего не знал об этом», — резонно напомнила Ада. «И не узнал», — фыркнул Сэм. «Он, наверное, вообще сразу же забыл о новом ученике». «А может, это была ты, Кэти?» Адриан насмешливо посмотрел на модницу в мехах. «Нет». Со всем возможным достоинством произнесла та. «Как ты помнишь, в последние годы я была в здравой памяти». «Хотя...» Она задумалась на мгновение, с интересом посматривая на Вивиана. «Может быть, временное затмение?» «Вы не думаете, что это мог сделать Вольфгер?» Медленно произнесла Дона. «Вольфгер мертв», — резко сказала Кэтрин, внезапно теряя задумчиво романтический вид. «Я уже говорила, но вы не хотите слышать. Ты можешь ошибаться». Мягко заметила Ада. «Я никогда не ошибаюсь в предчувствии смерти». «Прошу прощения», — вмешался Вивиан. «Я действительно Кадаверцан». «А что, есть сомнения?» — ухмыльнулся Сэм. «Ты Кадаверцан», — с улыбкой сказала Дона. «Можешь нам поверить». Вивиану не хотелось показать себя вздорным упрямцем, но он не смог удержаться от нового вопроса. «Вы уверены?» «Мы чувствуем друг друга», — пояснил Сэм. «С первых мгновений обращения». «Но вы не знаете, кто из вас кого обращает? Неужели никто не следит за этим?» «Теперь нет», — спустя мгновение общего молчания произнес Кристоф. Казалось, эти слова прозвучали сигналом к концу беседы, когда Верцан стали расходиться, прощаясь с хозяином дома. Вивиан, не зная, как следует поступить ему, поднялся так же. «Останься», — сказал Кристоф. Когда за последним из гостей закрылась дверь, он поднялся из кресла и подошел к узкой нише в стене, в которой стоял деревянный крест на невысокой подставке. Раньше великого Карфагена, раньше Эллады и цивилизации Древней Индии, на Земле существовало 13 великих кланов Киндред, которых позже люди стали называть вампирами. Они сражались друг с другом за власть над миром и людьми, за богатство как отражение этой власти, за тайные знания. Эта война длилась веками, и до сих пор идет тихая, скрытая борьба. Среди нас стало мало воинов, но появилось много дипломатов. Символы наших кланов, которые ты видел при входе в мой дом, не просто красивые рисунки. Кроме опознавательных знаков, они нужны для совершения некоторых обрядов. Заключенная в них сила помогает концентрироваться и одновременно служит защитой от чужой магии. Он замолчал, рассматривая крест, и Вивиан спросил. «Почему ты рассказываешь мне все это?» «Потому что ты этого не знаешь». «Ты должен остаться с нами, а я должен поделиться с тобой знаниями Кадаверцан». Неофит понял, что вот уже несколько минут прислушивается к себе, но загадочная темная личность, обитающая в душе, упорно молчала. Он должен был сам, без подсказок, принять решение. «Нас называют мастерами смерти», — продолжил Кристоф. «Наша магия связана с силами и существами запредельного мира. Кадаверцан — проводники между жизнью и смертью. Мы умеем управлять мертвой материей и придавать ей видимость жизни. Мы можем путешествовать по разным пространствам в поисках знаний, недоступных другим кровным братьям». «Управление мертвой материей?» — повторил Вивиан. «Некромантия». Вторая темная половина вдруг заворчала, требуя знаний. И на этот раз ее желание полностью совпадало с желанием владельца. «Значит, меня будешь учить ты?» «Да». Кадаверцан задвинул крест глубже в нишу. Особого энтузиазма в его голосе не слышалось. Скорее, он покорялся судьбе, подбросившей ему нежданного ученика. Десятки вопросов теснились в голове Вивиана. Про Асимант, Харнисхов, пространство, по которым могут путешествовать только некроманты, про 13 кланов, про себя самого. «Я ничего не помню о своей человеческой жизни». «Это нормально? Так бывает со всеми?» «Не со всеми», — чуть помедлив ответил Кристоф. «Но бывает. Сильное потрясение, шок. Воспоминания вернутся через какое-то время, если мне вообще есть о чем вспоминать». С досадой буркнул Вивиан. Кадаверцан усмехнулся и продолжил. «Пока ты не научишься обращаться со своей силой, останешься в этом доме. Новообращенного некроманта опасно оставлять одного». «Почему?» — спросил Вивиан, поднимаясь из кресла. «Потому что, как любит говорить наша романтичная родственница Кэтрин, смерть следит за каждым твоим шагом и жестоко наказывает за каждую ошибку». Он улыбнулся, увидев недоверчиво изумленное выражение на лице ученика, и добавил. «Идем, покажу твои комнаты». С некоторым трудом переключившись с этого мистического заявления на более реальное, Вивиан пошел следом за новообретенным учителем.